Геслер подошел туда, где Дукер, Бальт и капитан Сон пили некрепкий травяной чай. Сломанный нос капрала покраснел и распух. Говорил он теперь гнусаво. «Больше никого мы на борт поднять не можем, так что будем отчаливать, чтобы поспеть до отлива». «Как быстро ваши мертвые гребцы смогут доставить корабль Варен?» — спросил Сон. «Долго ждать не придется. 3 дня, не больше. Не бойся, капитан, мы в дороге никого из раненых не потеряем». «Откуда такая уверенность, капрал?» «На Силандии время вроде как остановилось, капитан. С голов все еще капает кровь, а их отрубили месяцы, годы, а может, десятилетия назад. Ничего не гниет. Фенервы клыки, да у нас даже борода не растет, когда мы на борту, капитан». Сон хмыкнул. До рассвета оставался час. Звуки бешеной активности в лагере Корбала дома не стихали. Чародейская завеса мешала колдунам-виканцам выяснить, что там происходит. От неизвестности нервы у всех были напряжены. «Храни вас всех, Феннер», — сказал Геслер. Дукер поднял голову, чтобы посмотреть в глаза морпеху. «Спаси наших раненых, капрал». «Так точно, историк. Именно это мы и сделаем. Может, даже вытащим флот Нока из гавани или пристыдим Порм Кваля настолько, что он решит выйти из города. Капитан городского гарнизона, Блистик, хороший человек. Если бы он не отвечал за безопасность Варане, был бы уже сейчас здесь. Ладно, может, мы вдвоем сумеем подбавить железо в характер первого кулака». «Твои бы слова», — пробормотал Сон. «Ладно, иди уже, капрал. Ты теперь почти такой же уродливый, как я. У меня аж живот сводит». «У нас там полно лишних глаз, тистеандийских, если хочешь примерить, капитан. Последний шанс». «Не хочу, капрал, но за предложение спасибо». «Всегда пожалуйста». «Прощай, историк. Прости, что не получилось лучше с Кальпом и Гебориком». «Вы сделали больше, чем кто бы то ни было мог надеяться, Геслер». Солдат пожал плечами и повернулся к стоявшей у берега шлюпке. Затем помедлил. «И еще, командор Бальт». «Да?» «Мои извинения кулаку за сломанную руку». «Сормо сумел ее исцелить, капрал, но твои слова я передам». «Знаешь, командор», — сказал Геслер, прежде чем забраться в шлюпку, «я тут заметил, у вас с капитаном на двоих 3 глаза, 3 уха и почти полная голова волос». Бальт резко развернулся и пронзил взглядом капитана. «В смысле?» «Да просто так, заметил. Увидимся в Аране». Дукер смотрел, как Геслер в шлюпке пересекает желтое полотно реки. «Увидимся в Аране. Несколько неуместно, капрал. Зато от чистого сердца». «До конца дней своих», — вздохнул Сон. «Буду помнить Геслера как человека, который назло лицу сам себе нос сломал». Бальт ухмыльнулся, выплеснул чайную гущу на глинистую землю и под хруст суставов поднялся. «Племяннику это понравится, капитан». «Все дело только в недоверии, дядя?» — спросил, поднимая голову Дукер. Бальт некоторое время смотрел на него сверху вниз, затем пожал плечами. «Калтейн бы сказал тебе, что да, историк». «А ты как думаешь?» «Я слишком устал, чтобы думать. Если хочешь узнать мысли кулака по поводу предложения Корбала дома, можешь его сам спросить». Оба проводили глазами уходящего командора. Сон хмыкнул. «Жду не дождусь возможности прочесть твою хронику собачьей цепи, дед. Жалко, что я не увидел, как ты отправляешь с Геслером в Аран сундук, битком набитый свитками». Дукер поднялся на ноги. «Похоже, никто сегодня не хочет нежно обниматься». «Может, завтра тебе повезет больше?» «Может». «Я-то думал, ты себе нашел женщину. Из морпехов. Как ее там звали?» «Не знаю. Мы провели вместе лишь одну ночь». «Вот как? Меч маловат оказался для ножен». Дукер улыбнулся. «Мы решили, что не стоит продолжать. Нам обоим и так хватает невосполнимых потерь». «Значит, обоим вам ума не хватает?» «Наверное, да». Дукер шел по беспокойному, неспящему лагерю. Он слышал разговоры, но в душе его ревело безотрадное знание, и этот звук отдавался в костях. Историк нашел Калтейна рядом со штабным шатром. Кулак беседовал с Сормо, Нехилом и Бездной. Его правая рука все еще выглядела опухшей и покрасневшей, а на покрытом бисеринками пота лице отражалась боль, вызванная магическим исцелением. Сормо обратился к историку. «Где твой капрал-лист? Дукер удивленно моргнул. «Не уверен, а что?» «Его одолевают видения». «Да, так и есть». Худое лицо колдуна скривилось. «Мы ничего не чувствуем в землях впереди. Такая пустота противоестественна. Эту землю вытерли дочисто, историк. Саму душу ее уничтожили. Как?» «Лист говорит, когда-то на равнине, за лесом, шла война. Так давно, что сама память о ней истерлась. Но осталось эхо, заключенное в каменных костях земли». «Кто вел эту войну, историк?» «Это ему еще не открылось. Призрак ведет Листа во снах, но ясных откровений ждать не приходится». Дукер помедлил, затем вздохнул. «Это призрак Йогутта». Калтейн посмотрел на восток, словно хотел хорошенько рассмотреть бледнеющий горизонт. «Кулак», — сказал через минуту Дукер. «Корбала дом». Неподалеку вдруг началась суматоха. Оба развернулись и увидели, что к ним, сломя голову, мчится аристократ. Историк нахмурился, затем узнал его. «Тамлит». Старик отчаянно щурился, приглядываясь к лицам, затем, наконец, остановился перед Калтейном. «Ужасные происшествия, кулак!» — произнес он дрожащим голосом. Только теперь Дукер услышал шум в лагере беженцев, растянувшемся вдоль торговой дороги. «Тамлит, что случилось?» «Еще один эмиссар, к сожалению. Его тайно провели в лагерь. Он встретился с советом. Я пытался их отговорить, но не преуспел, увы. Пуллик и Нетпара убедили остальных. Кулак, беженцы завтра пойдут через реку под милостивой защитой Корбала дома». Калтейн резко обернулся к колдунам. «По кланам! Бальта и капитанов срочно ко мне!» Теперь уже послышались крики виканцев. Толпа беженцев ринулась вперед, проталкиваясь к броду. Кулак перехватил одного из солдат поблизости. «Прикажи вождям кланов убрать воинов с их пути. Здесь нам их не удержать». «Он прав. Мы не сможем остановить этих дураков». Подбежали бальты-капитаны. Калтейн начал быстро раздавать приказы. По его словам, Дукеру стало ясно, что кулак готовится к худшему. Когда офицеры умчались, Калтейн встал лицом к лицу с историком. «Иди к саперам. По моему приказу они должны присоединиться к колонне беженцев, сменить форму и знаки отличия на обычную одежду». «Не понадобится, кулак. Они и так все обряжены в тряпье и трофейные доспехи, но я их заставлю привязать шлемы к поясам». «Иди». Дукер поспешил прочь. Небо светлело, и в растущем сиянии дня со всех сторон зашевелились бабочки. Мерцание бесчисленных крыльев почему-то вызвало у историка дрожь. Он протолкался мимо неорганизованной колонны, между потоком горожан и пехотинцами, которые с каменными лицами смотрели на беженцев. Дукер высмотрел разношерстную группу солдат, которые сидели в стороне от дороги, почти у самого чистокола. Они не обращали на беженцев внимания и, казалось, были полностью погружены в сматывание веревок. Некоторые из них подняли глаза, когда историк подошел ближе. «Калтейн приказывает вам присоединиться к беженцам», — объявил Дукер. «Никаких возражений. Снимайте шлемы и...» «А кто-то возражает?» — пробормотал приземистый широкоплечий солдат. «Что вы задумали с веревками?» — спросил Дукер. Сапер поднял голову. Глаза — узкие щелки на широкоскулом обветренном лице. «Мы тут свою рекогносцировку провели, старик. А теперь, если ты заткнешься, мы начнем готовиться». Со стороны леса трусцой подбежали трое солдат. Один из них держал за косо отрубленную голову, за которой тянулся кровавый след. «Этот больше спать на посту не будет», — отметил сапер и бросил свой трофей на землю. Голова упала с глухим стуком и покатилась в сторону. Никто не обратил на это внимания, а трое саперов не стали ни перед кем отчитываться. Весь отряд закончил подготовку одновременно. Мотки веревки на плече, шлемы привязаны к поясам, арбалеты взведены и спрятаны под широкими плащами и тилабами. Саперы молча поднялись и направились к толпе беженцев. Дукер задумался. Посмотрел на реку. Голова колонны беженцев уже выбралась к броду. Воды было по пояс. Ширина не меньше 40 шагов. На дне густой липкий ил. Над толпой бледно-желтым мерцающим маревом порхали бабочки. Дюжину виканцев отправили вперед, чтобы вести колонну. За ними катились фургоны знати. Только аристократы не собирались замочить ноги и оставались над давкой. Историк снова посмотрел сапером вслед. но они уже растворились в толпе. Откуда-то с дальнего конца торговой дороги послышалось отчаянное мычание скота. Забой начался. Пехотинцы на флангах готовили оружие к бою. Калтейн явно ожидал нападения с тыла. И все же историк колебался. Если он присоединится к беженцам и произойдет самое худшее, начнется паника не менее смертоносная, чем бойня, которой грозит войско Корбала дома. Худо в дух. Теперь все зависит от этого ублюдка. Кто-то взял его под руку. Дукер обернулся и увидел свою безымянную воительницу. «Пошли», — сказала она. «В толпу. Нам приказали помочь саперам». «В чем? С беженцами пока ничего не случилось, и они добрались уже почти до половины брода». «Ага. И видишь, как все головы повернули вниз по течению? Бунтовщики выстроили понтонный мост. Нет, отсюда не видно, но там полно солдат с пиками». «Пикинеры? Что они там делают?» «Наблюдают, ждут. Пошли, любовничек, кошмар вот-вот начнется». Они встроились в колонну беженцев, вошли в поток людей, который стремительно несся к берегу реки. Внезапный рев и звон оружия ознаменовали начало атаки на арьергард. Скорость потока еще увеличилась. В тесной толпе Дукеру почти ничего не было видно, ни сбоку, ни сзади, но крутой спуск позволял хорошо разглядеть саму реку Ватар, к которой они неслись со скоростью лавины. Весь брод заполонили беженцы. По краям людей сталкивали на глубину. Дукер видел голову и вытянутые руки, которые сносило течением все ближе и ближе к пикинерам на мосту. Вдруг над рекой пронесся отчаянный крик беженцев, и все головы повернулись вверх по течению. Но сам историк еще не видел, что именно привлекло их внимание. Дюжина всадников выбралась на противоположный берег. Историк видел, как они лихорадочно натягивают луки, разворачиваясь к полосе деревьев на дальнем берегу. А затем виканцы начали валиться с коней, из тел торчали оперенные древки. Лошади заржали и тоже попадали на землю. Повозки знати с треском и грохотом выкатились из воды и остановились, когда тащившие их валы грузно осели под шквалом стрел. Брод оказался перекрыт. Беженцев охватила паника, прокатилась людской волной по склону к реке. Дукер заревел, но ничего не мог сделать. Толпа несла его в укрытую желтыми крылышками воду. Историк краем глаза увидел то, что прежде заметили беженцы. Еще один понтонный мост с пикинерами и лучниками. С обоих берегов солдаты тянули его за веревки, направляли все ближе и ближе к броду. Стрелы неслись сквозь тучи бабочек и впивались в полчище беженцев. Негде было спрятаться, некуда бежать. Историк погрузился в кошмар. Со всех сторон под жуткий шепот и треск гибли невооруженные люди. Толпа судорожно металась во все стороны, образовывала перепуганные, беспомощные водовороты. Дети падали, и их затаптывали ногами в мутной воде. На Дукера упала женщина. Он обхватил ее руками, пытаясь удержать на ногах. Затем увидел стрелу, которая пробила насквозь ребенка у нее на руках и вошла в грудь матери. От ужаса Дукер закричал. Рядом появилась воительница, сунула ему в руки веревку. «Хватай!» — крикнула она. «Крепко держись! Мы пройдем! Не отпускай!» Дукер намотал веревку вокруг запястий. Впереди бичева тянулась по усыпанному телами берегу и скрывалась из глаз. Он почувствовал, как веревка натянулась, потащила его вперед. Град стрел не прекращался. Одна оцарапала историку щеку, другая отскочила от прикрытой кожаной курткой кольчуги на плече. Он уже горько пожалел, что не надел шлем, а привязал его к поясу. В давке он, конечно, оторвался и пошел под воду. Движение веревки, ровное, неутомимое, протащило Дукера через толпу, по людям и под ними. Много раз его утягивало под воду, но потом историк выныривал, отплевываясь и кашляя. Один раз, когда Дукер оказался наверху, он заметил где-то впереди вспышку чародейства, грохочущую волну. Но затем его вновь утащило вниз. Пришлось вывернуть плечо, чтобы проскользнуть между двумя вопящими беженцами. Брод все никак не кончался. От мешанины криков и жутких картин Дукер погрузился в бесчувственность, показался себе призраком, которого тянет через всю человеческую историю, бесконечную процессию боли, страдания и позорной смерти. Судьба бросала жребий. То ли небесно рожденные железные шипы, то ли забвение под водой. Спасенья нет. Вот еще один урок истории. Смертность — гость, который никогда надолго не уходит. Затем историка уже волокло по мокрым грязным трупам и размякшей от крови глине. Стрелы больше не падали с неба, а скользили над землей, вонзаясь со всех сторон в дерево и плоть. Дукер перекатился через глубокую извилистую колею, а затем прижался к колесу фургона. «Отпускай веревку!» — приказала воительница. «Мы на месте, Дукер!» «На месте!» Историк стер глину и грязь с глаз и, продолжая пригибаться, осмотрелся по сторонам. Виканские всадники, саперы и морпехи лежали среди мертвых и умирающих животных, утыканных стрелами так густо, что берег начал походить на заросли камыша. Фургоны знати откатили от брода и выстроили защитным полукругом, но бой отодвинулся от берега и теперь шел в лесу. «Кто?» — выдохнул Дукер. Лежащая рядом женщина хмыкнула. «Остатки саперов, морпехов и несколько выживших виканцев». «И все?» «Больше никого на эту сторону перетащить не удастся, и к тому же седьмая и два клана сейчас дерутся в рьергарде. Помощи ждать неоткуда, Дукер, и если мы не зачистим этот лес...» «Нас уничтожат». Она подтащила к себе ближайший труп, чтобы снять шлем с мертвого виканца. «Этот, похоже, тебе больше по размеру, чем мой дед. Держи». «Сколько там врагов?» «Не меньше трех рот, но по большей части лучники, я думаю. Корбалу не ожидал, что солдаты могут оказаться в голове колонны. По его плану, беженцы должны были заблокировать наше развертывание, не позволить нам закрепиться на этом берегу». «Будто Корбала знал, что Калтейн его предложение отвергнет, но знать примет». «Точно! Стрелки дали дёру, сапёры их гонят! О боги, что за люди! Давай-ка найдем себе толковое оружие и присоединимся к веселью!» «Давай», — сказал Дукер. «Но я остаюсь здесь, рядом с рекой. Мне нужно все видеть». «В тебе дырок навертят, дед!» «Рискну. А ты иди». Она на миг замешкалась, затем кивнула и поползла среди тел. Историк нашел круглый щит, вскарабкался на ближайший фургон и чуть не наступил на сжавшуюся там фигуру. Он посмотрел на дрожащего человека. «Нетпара, спаси меня, пожалуйста!» Не обращая внимания на аристократа, Дукер снова посмотрел на реку. Поток беженцев, который добрался до южной стороны реки, не мог двигаться дальше. Люди начали растекаться по берегу. Дукер видел, как они нашли одну из групп, тянувших мост, и набросились на солдат с дикой яростью, которая заменяла им оружие и доспехи. Солдат буквально разорвали на куски. Бойня превратила реку ниже по течению в сплошную массу мертвых насекомых и человеческих тел, но число жертв все прибывало. Еще один недостаток плана Корбала стал явным, когда иссяк поток стрел с верхнего моста. Лучники просто расстреляли весь боезапас. Мосту позволили плыть по течению, так что пикинеры, наконец, смогли дотянуться до безоружных беженцев в середине брода. Но они не ожидали столкнуться с таким ревущим бешенством. Беженцы лишились даже страха. Они хватались за пики, острия рассекали им руки, но малозанцы все равно не отпускали наконечники. Другие вскарабкались на плот, чтобы добраться до стоявших за пикинерами лучников. Мост накренился под весом тел, затем перевернулся. В следующий миг река наполнилась вопящими, размахивающими руками фигурами беженцев и бунтовщиков Корбала. А над всем этим роились бабочки, словно миллион желтых лепестков, которые несутся по воле ветра. Громыхнула еще одна вспышка чар, и Дукер инстинктивно обернулся на звук. Он увидел в самой гуще толпы Сорма на коне. Волна силы прокатилась от колдуна к мосту ниже по течению, врезалась в мятежных солдат искрами, которые рассекали плоть не хуже колючей проволоки. Кровь брызнула в воздух, а над мостом бабочки стали из желтых красными, и окровавленная туча опустилась на реку, словно трепещущее одеяло. На глазах у Дукера четыре стрелы вонзились в колдуна, одна пробила шею. Конь Сормо замотал головой, заржал, когда полдюжины стрел впились ему в тело. Животное пошатнулось, неуверенно отступило к краю брода, после в глубокую воду. Сормо покачнулся, затем медленно соскользнул с седла и скрылся под водой. Конь упал на него сверху. Дукер не мог вздохнуть. а потом увидел тонкую худую руку, которая вынырнула из воды в дюжине ярдов вниз по течению. Бабочки потянулись к этому слабому призывному жесту, хотя рука медленно опустилась и снова скрылась под водой. Насекомые собирались тысячами, затем сотнями тысяч. Со всех сторон битва, казалось, замерла. Все смотрели на реку. Худо вдох. Они пришли за ним. За его душой. Не вороны, как должно быть. О, нижние боги! Дрожащий голос послышался откуда-то снизу. Что случилось? Мы победили? Дукер судорожно вздохнул. Огромная масса бабочек превратилась в кишащий, бешеный холм на месте, где в последний раз показался Сорму. Высокий, точно курган, набухающий с каждым мгновением, с каждым неверным ударом сердца историка. «Мы победили? Ты видишь Калтейна? Позови его, я должен с ним поговорить!» Мгновение покоя разлетелось в дребезги, когда густая туча виканских стрел обрушилась на солдат на нижнем мосту. То, что начал Сорма, теперь закончили его родичи. Последние лучники и пикинеры погибли. Дукер увидел, как три взвода пехоты трусцой спустились с северного склона. Их отозвали из битвы в тылу, чтобы навести порядок на переправе. Из леса выехали всадники клана Куницы и разразились улюлюкающими победными криками. Дукер резко развернулся. Он увидел, как малозанские солдаты отступают, перебегая из укрытия в укрытие. Горстка морпехов и менее 30 саперов. Стрелы полетели ближе и интенсивнее. «Боги, они уже совершили невозможное. Не требуйте же от них большего!» Историк глубоко вздохнул, затем забрался на высокие козлы фургона. «Эй, вы все!» — закричал он толпящимся на берегу беженцам. «Все, кто может стоять! Найдите оружие и в лес! Иначе снова начнется бойня! Лучники, возвра!» Договорить он не успел, потому что воздух задрожал от дикого животного рева. Дукер смотрел, как сотни беженцев ринулись вперед, не думая об оружии, стремясь лишь сойтись с лучниками, чтобы за кровавую расправу этого дня отплатить местью ничуть не менее ужасной. «Всех нас одолело безумие. Никогда такого не видел. Не слышал даже, о боги, во что же мы превратились!» Волны беженцев прокатились по позициям малозанцев и, не устрашившись отчаянного обстрела из-за деревьев, ринулись в лес. В воздухе звенели жуткие крики и вопли. Рядом замаячил Нед Пара. «Где Калтейн? Я требую...» Дукер протянул руку и схватил шелковый шарф, обвивающий шею аристократа. Подтянул Нед Пару ближе. Тот взвизгнул, вцепился ногтями в руку историка. «Нед Пара, он мог тебя отпустить одного на переправу под защиту достославного милосердия Корбала дома. Сколько людей погибло сегодня? Сколько солдат, сколько виканцев умерло, чтобы спасти твою шкуру? Отпусти меня, рабское отродье!» Красная пелена застила взор Дукеру. Он перехватил аристократа обеими руками за шею и начал сдавливать. Увидел, как Нед Пара выпучил глаза. Кто-то ударил его по голове, кто-то схватил за запястье, кто-то схватил его самого за горло предплечьем и сдавил глотку железными мускулами. Красная пелена потемнела, будто опустилась ночь. Историк еще успел увидеть, как его руки оторвали от шеи Нед Пары, как тот, задыхаясь, упал на землю. А затем окончательно наступила тьма.